Глава 34. Практически не дышала, пока смотрела Матвею в глаза. Вот сейчас он действительно походил на зверя. Мощного, холеного, уверенного в себе дикого хищника. Враждебность и ненависть так четко читались в его глазах, что я поежилась. Даже несмотря на расстояние между нами, взгляд Матвея прожигал насквозь, оставляя огненный след в моем бедном сердце. В дрожь бросала, так было страшно. Но взгляда отвести все равно не могла, как будто тянула меня туда, к нему. 5 лет я ждала этой встречи, втайне мечтала, как мы снова увидимся с Матвеем. А сейчас меня трусило от страха. Я просто не готова, как оказалось, столкнуться лицом к лицу со зверем. «Вы позволите?» — услышала мужской голос сбоку, как будто вдалеке, как будто и не рядом со мной. «Что?» — повернула голову, натыкаясь на удивленный взгляд незнакомца. «Говорю, позволите угостить вас шампанским?» Мужчина взял 2 бокала с подноса у проходящего мимо официанта и протянул один мне. Посмотрела на его руку, затем подняла глаза на лицо. «Точно вижу впервые. Чего он ко мне прицепился, скажите на милость?» «Извините, мне надо выйти», — бросила напоследок, отставила пустой бокал на поднос официанту, подхватила юбку платья, чтобы не мешала при ходьбе, и направилась вглубь зала. Вроде видела двери на балкон, а мне сейчас крайне необходим свежий воздух. Хотя бы глоточек сделать, чтобы сердцебиение зашкаливающе унять. Если получится, конечно. Дышать до сих пор тяжело. Спазмом свело горло, как будто кто-то невидимый душил. Да так сильно, что сопротивляться не могла. И избавиться от невидимых пальцев не представлялось возможным. Застонала, уже стоя на балконе. Длинный, полутемный, практически безлюдный. И отошла в самый дальний угол и оперлась о парапет, закрывая глаза. Не смогла долго смотреть Матвею в глаза. Внутри все полыхало, хотя давно уже ничего не чувствовала. Ни ненависти, ни любви. Полнейшая пустота. И одиночество. Черт бы его побрал. Даже курить начала, чтобы хоть как-то эту пустоту заполнить и хоть немного успокоить расшатавшиеся в последнее время нервы. Вот и сейчас дико захотелось вдохнуть глоток никотина. Залезла в сумочку, достала сигарету из пачки вместе с зажигалкой и подкурила, выпуская тоненькую струю дыма в прохладный воздух. Муж не одобрял эту мою пагубную привычку, а я не наглела особо. Старалась не попадаться ему на глаза с сигаретой, хотя мне было абсолютно начхать, что мой драгоценный супруг думает по этому поводу. Скандалов избегала и нравоучений. Все настолько ровно, приторно и тошнотворно, что иногда хотелось биться головой о стенку от бессилья и этого чертового одиночества. «Курить не стоит», — услышала за спиной мужской голос и слегка вздрогнула. Я почувствовала затылком взгляд еще минуту назад и ждала, когда Матвей заговорит. Только все равно была не готова, слишком уж нервы оголены, а сердце до сих пор колет в груди. Это вредно для здоровья. Лучше на ринге нервишки успокоить, чем организм никотином травить. «Думаешь, поможет?» Я пыталась говорить ровно, но голос все равно дрогнул, и тело моментально покрылось мурашками, когда теплое дыхание коснулось шеи. «Что ты здесь делаешь?» Чувствовалось, что Матвей едва сдерживается, чтобы эту самую шею мне не открутить. И винить его в этом я не могла. Неужели до сих пор помнит обо мне? «А почему я не могу здесь находиться?» Выпустила тонкую струйку дыма в воздух, пытаясь справиться с нахлынувшими эмоциями. Руки подрагивали, даже заледенели, а внутри все замерло, пока ждала ответа. «Слава богу, глаз не вижу, хоть какая-то передышка». Матвей усмехнулся, и я тут же почувствовала, как он прижался грудью к моей спине, оперевшись руками о парапет. Зажал меня, придавил к перилам, помимо дыхания лишая возможности двигаться. «Нахрена ты вернулась, Арина?» «Я не хотела». Выдохнула, опуская голову вниз. Глаза сами нашли мужские пальцы, которые впились в перила, зажимая мое тело в тиски. Наверное, даже костяшки побелели. Так Матвей был напряжен. И сюда приходить тоже не хотела. «Уезжай». Одно слово, которое как нож резануло по сердцу. «Я знаю, что виновата. Знаю, что он меня ненавидит, но все равно в глубине души теплилась надежда, что простил. Понятно, что возврата чувств нет и быть не может, но не так же больно, как будто душу разорвал на части, еще и сердце с кровью вырвал. А если я не уеду?» Сама не поняла как, но нашла силы, чтобы повернуться лицом к зверю. «Ох, лучше бы я этого не делала». Его взгляд стал тяжелым. На расстоянии не по себе смотреть в глаза Матвея, а вблизи еще страшнее. Только ведь и я не 18-летняя наивная простушка, чтобы шарахаться от него. Пусть ненавидит, его право, но запугать себя не позволю. «Могут быть проблемы». Матвей чеканил каждое слово, приближая лицо к моему. «Серьезные». «Я чего-то не знаю?» От его тона стало действительно страшно, а от взгляда уже нервная дрожь пронзила все тело. «Уезжай», — прикрыл глаза, практически прошептав. «Так будет лучше». «Для кого?» Сегодня я била рекорды по нетерпению, заставляя зверя играть желваками. Точно шею свернет и даже не скривится, хотя я так и не пойму, о чем он речь-то ведет. «Для тебя». Его дыхание коснулось моих губ, и я на автомате закрыла глаза. Каждая клеточка напряглась, каждый нерв натянулся, как струна. В жар кинуло резко и внезапно. Огонь внутри полыхал, пока мы стояли с Матвеем, касаясь друг друга губами. Обычное касание, даже не легкий поцелуй. А может, мне это только померещилось? «Что здесь происходит?» Услышала, как в тумане мужской голос, но воспаленный мозг среагировал молниеносно. Открыла глаза, а Матвей сделал шаг назад, поправляя пиджак. За спиной зверя стоял мой муж. Какого хрена его сюда принесло? Но по взгляду поняла, что все видел, и проблемы сейчас у меня точно будут.